«Никого. Как-то? Он не навещал гостей, а устраивал к нам бабушку». «Вот оно что. Что за бабушка, родственница?» «Честно признаться, не знаю, кем они друг другу приходятся, ведь мы не проверяем степень родства. Если клиент платит требуемую сумму, мы принимаем гостя, и все. Любой человек, как родственник, так и просто благотворитель, может это сделать. Как звать бабулю?» «Галина Сергеевна Аничева, 78 лет». «Она что, одинокая?» «Судя по всему, да. Пару раз Галина Сергеевна упоминала о внуке, но не слишком распространялась. У меня создалось впечатление, что они не слишком-то близки. А когда она к вам попала?» «Недавно, всего-то с месяц». «Ага. Могу я с ней увидеться?» «Да ради бога», — пожала плечами директриса. «Ее никто не навещает, так что, полагаю, она не станет возражать». А ничего они обнаружили в гостиной, где она с увлечением смотрела бразильский сериал в компании десятка пожилых постояльцев. Директриса подошла к ней и деликатно положила руку на плечо, что-то прошептав в ухо. Старушка оглянулась, увидела Дамира и поднялась со своего места. «Вы можете побеседовать в солярии», — предложила директриса. «Там сейчас никого нет». В помещении, куда она проводила Ахметова и Аничеву, и в самом деле оказалось пусто. По периметру стояли высокие домашние растения в катках, а у дальней стены бил небольшой фонтанчик. Еще здесь было несколько разномастных мягких кресел. «Ну, я вас, пожалуй, оставлю», — сказала директриса. «Разговаривайте на здоровье». Когда она удалилась, Аничева устремила на Дамира пристальный взгляд маленьких, утопающих в сетке глубоких морщин, голубых глазок. «Значит, вы из милиции», — резким скрипучим голосом уточнила она. «И что вам надо от старухи?» «Я хотел бы знать, в каких отношениях вы находились с Дмитрием Гагиным». «С кем?» «С человеком, который вас сюда устроил». «А, так это мой двоюродный племянник». «То есть родственник». «Ага». «Значит, вас расстроит весть о его смерти?» «Митя умер?» — подняла редкие брови старуха. «Жаль. Мне никто не сообщал. Вы были близки?» «Да нет, не очень», — покачала она головой. «Но я век буду ему благодарна за то, что устроил меня сюда. Здесь не жизнь у меня, а просто райский рай. Четырехразовое питание, телевизор и собственная комната. Чего еще желать одинокой бабке на старости лет? А платил за вас, получается, племянник? Как же теперь? Он положил на мой счет большую сумму», — не позволила оперу договорить Аничева. «Мне до конца жизни хватит, так что спасибо ему и упокой Господь его душу». «Что же заставило племянника, с которым вы едва общались, проявить к вам столь неслыханную щедрость?» — поинтересовался Дамир. «Думаю, пребывание в данном заведении обходится недешево». «Понятия не имею», — пожала плечами старуха. «Меня вопросы оплаты не касаются, я только век свой доживаю. Если это все, что вы хотели знать, то я пойду смотреть сериал. Там как раз Педро собирался поговорить с мамашей о свадьбе с Габриэлой». Как обычно, ресторан оказался выше всяких похвал. Красивый интерьер, приятная атмосфера и не слишком много посетителей. Алекс нередко водил Леру в заведение, расположенное на улице Рубинштейна. Он был гурманом и старался удивить невесту интересными и замысловатыми блюдами. Вот и в этот раз привел ее в гурме-бар, пообещав какую-то невероятную трапезу. Лера изо всех сил изображала энтузиазм, но, если честно, ее вкус отличался простотой. Картошку с селедкой, луком и борщ она предпочитала любым деликатесам, а бутерброд с колбасой и сыром утолял голод лучше, чем любой гурманский сэндвич. Тем не менее, ей не хотелось огорчать кавалера, поэтому она охотно соглашалась на походы в любое заведение общепита, куда ее приглашал Алекс. Однако сегодня Лере предстояла неприятная миссия, и она собиралась духом, чтобы ее выполнить. Созрела как раз к десерту, который был оформлен в виде плавающего в сливках лимона, на деле оказавшегося пирожным с густым лимонно-шоколадным кремом внутри. «Тебе нравится?» — с тревогой спросил Алекс, видя, что Лера сосредоточенно ковыряется ложкой в десерте. «Да, все отлично», — ответила она, поднимая на него глаза. «Ты всегда показываешь мне потрясающие места. На самом деле у меня корыстная цель». «То есть?» «Я подбираю ресторан, где мы будем праздновать нашу свадьбу». «Ты уже об этом подумал?» «Ну, конечно, давно пора». «Но мы еще не назначили дату». «Так зачем же дело стало? Говори, когда тебе удобно». «Я пока не знаю, видишь ли, я сейчас так занята». «Ты чем-то встревожена?» заметил он и накрыл ее руку своей ладонью. «Это из-за работы». «Не совсем. Это и в самом деле связано с моей службой, но касается и тебя». «Меня?» — изумленно переспросил Алекс. «Каким образом?» «Что за дела у тебя были с Дмитрием Гагиным?» «С кем?» «Алекс, брось. Я видела вас вместе». «Да нет, я просто...» «Слушай, а почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» «А ты не знаешь?» «Что я должен знать?» «Гагин мертв». «Что?» «Я не знал, правда». Глядя на ошарашенное лицо жениха, Лера решила, что он говорит правду. «Так ты ответишь на мой вопрос?» «Да ради бога. Гагин предоставлял посреднические услуги. Он связался со мной, желая заказать набор старинной кабинетной мебели для клиента, который пожелал остаться неизвестным. Я сказал ему, что постараюсь найти, что ему нужно, но на это потребуется время». «Хорошо, что было дальше? Почему он заявился в ресторан, когда мы с тобой ужинали, и заставил тебя выйти к нему?» «Гагин заплатил мне задаток, и я начал работу. Ты не представляешь, как сложно найти полноценный набор мебели для конкретной комнаты, да еще так, чтобы вся она была одного столетия выпуска и в более или менее приличном состоянии. Даже и пытаться не стану представлять». «И правильно, это почти невозможно. Но я разыскал практически все, что необходимо, и только диван оказался в плачевном состоянии». «Ты же мог его отреставрировать?» «Конечно, но это требовало дополнительного времени и денег, ведь моя работа как мастера стоит недешево». «И что, Гагин отказался платить?» «Дело не в этом, его клиент хотел ускорить процесс. Я предложил забрать все, кроме дивана, и Гагину это не понравилось». «И что?» «Да ничего, получается, я колготился впустую». «То есть заказ сорвался?» «Именно». «Но это не страшно, ведь клиент не пытался забрать задаток, а я, когда закончу с диваном, найду покупателя в два счета». «Это все?» «Все, клянусь тебе». «А что ты надеялась услышать?» «Дело в том, что Гагин не просто умер. Его убили». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Я вспомнила, что видела вас вместе, когда всплыла его фамилия». «Так ты, значит, ведешь дело о его убийстве?» «Не я, а моя начальница». «Тогда каким образом ты вообще узнала о Гагине?» Это был тот самый вопрос, на который Лере пришлось заранее придумать ответ. «В тот день, когда он тебе позвонил, ты вышел, а я решила сходить в туалет и увидела, как вы разговаривали. Мне показалось, что вы оба не в духе, поэтому мне запомнился этот эпизод. А потом ты отказался рассказывать, в чем дело. Просто я подумал, что ни к чему тебя грузить моими проблемами, ведь в сущности ничего особенного не случилось. В деле Гагина было его фото, и я его случайно увидела на столе Сурковой». «И решила, что я его убил?» «Да нет, что ты, но я должна была спросить, что вас связывает. Вдруг ты знаешь что-то, из-за чего Гагина могли убить?» «Уверяю тебя, ничего подобного мне неизвестно». «Ты впервые имел с ним дело?» «Нет, несколько раз. Тогда все прошло хорошо, и я без всяких опасений согласился помочь ему опять». «Ты понимаешь, что я должна сообщить о вашем с Гагиным знакомстве?» «Конечно, все в порядке, мне нечего бояться, правда. А теперь, может, ты все-таки попробуешь десерт, а то он окончательно расползется, и давай закажем еще чаю, а то этот остыл».